Глава третья. Власть царицы Тиу. Многие считают Аменхотепа III ленивым, мечтательным азиатом, тщеславным упрямцем, не желавшим выполнять суровые заветы предков, но не обладавшим достаточной энергией, чтобы сформировать новую религию. При этом есть все основания полагать, что царица Тиу могла постепенно внедрить новые религиозные идеи в сознание своего мужа и заставить его и весь его двор обратить взоры от мрачного культа Амона к сияющей религии солнца. Те, кому приходилось путешествовать по Египту, легко согласятся с тем, что благополучие этой земли полностью зависит от солнца. Голубое небо, сверкающие скалы, золотая пустыня, зеленеющие поля. Все излучает радость при хорошей солнечной погоде. На восходе солнца ощущается невероятный прилив энергии, и глубокой меланхолией дышит порой алый закат. Возможно, и Тиу испытывала те же чувства в своем дворце в Фивах. Шли годы, власть и влияние царицы Тиу росли, и вот теперь она родила фараону сына и получила вдобавок к своему особому статусу главной жены царя, статус царской матери. Ни одна царица прежде не изображалась так часто на монументах фараона и не носила такого количества громких титулов. В Серденге, что в далеком Судане, по указанию фараона возвели храм, посвященный Тиу, а в Синае недавно обнаружили ее великолепный портрет. Все приезжавшие Фивы видели ее фигуру у ног двух огромных колоссов, установленных на краю западной пустыни. Огромные статуи Тиу и ее мужа сегодня находятся в музее Каира. Их может увидеть любой посетитель. Однако о Гилухипе и других женах фараона ничего не известно. Царица Тиу отодвигала их на второй план едва ли не раньше, чем заканчивались свадебные церемонии. По истечении 30 лет с начала правления Аменхотепа III он перестал уделять внимание государственным делам, и власть почти полностью перешла в умелые руки Тиу. К тому времени новые веяния, которые, как мы установили, во многом можно приписать ее влиянию, проникли в разные сферы жизни. Рахарах Тиатон были подняты на щит, получил распространение образ мысли, который вряд ли можно счесть вполне египетским. Претерпело изменение искусства, достигшее небывалых высот, невиданных ни в более древние, ни в более поздние времена. Изысканные барельефы конца правления Аменхотепа III, которые можно увидеть в Фивах, в гробницах Хемнет и Рамоса, завораживают не меньше, чем работы ранних флорентийских мастеров. Нельзя не отметить неуловимое изящество и своеобразную утонченность фигур, которые, несмотря на иной материал и другие каноны, обладают такой же притягательностью, как творения Филиппо Липпи или Боттичелли. Из множества памятников египетского искусства, рисунков и скульптур явно не до конца оценены камеи. Автор книги, однако, полагает, что однажды они займут надлежащее место в сердцах всех поклонников искусства, как величайшие творения придворных мастеров царицы Тиу. Юный принц провел свои детские годы при дворе, блеском и пышностью затмевавшим все предыдущие, и царица Тиу была главным украшением любой церемонии. Аменхотеп III вполне заслуженно получил прозвище «Великолепный», ибо ни в один период, кроме правления Тутмоса III, царская сокровищница не вмещала столько богатств и знать не жила в такой роскоши. В шуме празднеств, под звуки песен и гомон веселья, юный принц с печальными глазами, ведомый царицей Тиу, впервые вступает на страницы истории. Но когда он появляется перед нами, за звоном золотых чаш и музыкой тамбуринов, становится вдруг слышна незатейливая песенка и мирные трели жаворонка.